Жара постепенно спадала. На тускнеющем небосводе созревали гроздья первых созвездий, и тучи, которые нагонял на них прорвавшийся из предгорий Карпат верховинский ветер, напоминали клубы песчаной бури, обрушивающиеся на далекие, освещенные небесным светом оазисы. Прохлад этот ветер не принес, но все же уставшие за день бойцы явственно ощущали ее, источаемую рекой, заливом, плавнями. Это была прохлада, крепко настоянная на речном иле, болотной тине и луговых травах. — Значит, опять к ним, — подумал Розданов, вдыхая эти запахи и прислушиваясь к шуршанию еще не успевшего покрыться желтизной камыша, к легкому поскрипыванию, подступающего к самым окопам ивняка. А ведь здесь ты, среди своих, в русских окопах, и перед тобой окопы германцев. История словно бы вывернула сама себя наизнанку, представая перед тобой в совершенно ином, каком-то давно забытом отражении. Хотя для этих обмоточников ты свой лишь до тех пор, пока кто-нибудь из них не догадается, кто ты такой на самом деле. А догадавшись, с каким удовольствием они поставят тебя к стенке. Да, Розданов понимал, что не так-то просто для него стать своим в русских окопах, если только это вообще возможно. И все же душа его прикипала к этой земле, к траншеям и к Днестру, к родным солдатским гимнастеркам. Душа эта смутными, но все же довольно острыми воспоминаниями отзывалась на милозвучный украинский говор. Поручик пришел на эту землю, вернулся на нее, будучи уверен, что в нем все еще жива ненависть к красноармейцам, как к врагам, что каждый шаг по этим нивам будет отмечен жаждой борьбы, жаждой отмщения. Но вот они, эти красноармейцы, перед ним плохо обученные, скверно обмундированные, несытно накормленные и уж совсем нищенски вооруженные. Они зарываются в выжженную степь, устилают могилами берега каждой речушки, пытаясь противостоять невиданным по численности и крепости брони танковым ордам немецкой армии, и все еще плохо представляя себе, какая же в действительности силища надвигается на них. Возможно, этот, как и много других боев, они проиграют, но саму войну они проиграть не могут. Где-то там, на немыслимо огромных просторах Российской империи, силы германцев иссякнут, и весь вопрос заключается в том, появится ли к тому времени третья сила, сила новой, некоммунистической России, которая готова будет и сумеет возобладать над подорванными силами коммунистической и фашистской империи. Проходя по полу обвалившемуся окопу, переступая через ноги уставших от жары и трудов русских солдат, он с тревогой и покаянием думал о том, сколько же крови, родной русской крови, должно быть пролито, сколько жизней погублено, сколько городов сметено с лица земли, чтобы он, поручик Розданов, наконец почувствовал себя отмщенным. Да и кому он, собственно, мстит? Этим забитым пропагандой, запуганным НКВДистскими чистками, раскулачиванием и прочими репрессиями сельским мужикам? Уж лучше было погибнуть где-то там, в лесу, чем оказаться вражеским лазутчиком в русских окопах, где любой солдат готов умереть, но не пропустить германца на свою землю. Мрачновато размышлял Розданов. И размышления эти были с горьким привкусом спасения, купленного на сребренике Иуды. «Если бы я оказался у красных в такой роли во времена гражданской войны, это было бы понятно, естественно», — продиктованной самими обстоятельствами, самим ходом истории моей страны и моего народа. Но ведь сейчас эта история приобрела совершенно иной излом. На той стороне Днестра в полнеба расползалась багряно-черное зарево, очевидно доставшееся красным от очередного налета штурмовиков Люфтваффе. Впрочем, не исключено, что поджигали сами красные, дабы не досталось врагу. И теперь, находясь здесь, я должен вступать в сговор с гитлеровским лейтенантом, этим провинциальным мерзавцем, чтобы помог мне вернуться в стан вермахтовцев, помог снова стать врагом, снова в который раз предать. Хотя, пардон, вдруг остановил себя Розданов. Тогда в рядах белого движения я никого не предавал, никого, ибо тогда я оставался верным офицерскому долгу. Пусть большинство народа тянулось за большевиками, поддаваясь демагогическим обещаниям по поводу земли, равенства и братства, которых они так и не получили, и вряд ли когда-нибудь получат. Но в то же время огромные массы российского люда поддерживали и нас, и не моя вина, а моя беда, что в конце концов народ сделал тот выбор, который он сделал, этот свой роковой выбор. С этой облегчившей его душу мыслью Розданов и подошел к открытому, чуть позади окопов и накрытому сверху бревнами и ветками санитарному окопу, полублиндажу, в котором в тени прохладе молился, ожидая своей участи, немецкий лейтенант. «Как служба, Лазовский?» — с наигранной бодростью поинтересовался у часового. «Да страшновато, скорее бы уже!» Поднялся ему навстречу дезертир, тоже пристроившийся было так, чтобы только тени досталось и ему. «Что немец, что я, оба ждем, когда за нами придут». «А что в этом странного? Обычные ощущения дезертира и пленного». «Да ты-то сам кто?» — оскорбленно проворчал Лазовский. «На мне хоть крови нет». «Этого мы пока не учли. Спасибо за напоминание. Прежде надо было повязать кровью. Закон любого преступного сообщества. Ведет себя наш германец как?» Не стал дальше подбрасывать поленье в огонь Розданов. «Смирился. Но сюда этот приходил, Семенюк или как там его? Ну, тот, в присутствии которого лейтенант учинил пленному допрос. Пришел, поговорили. И, сдается, заподозрил он что-то. Все допытывался, откуда родом наш лейтенант, почему так хорошо знает немецкий. Заподозрил? Естественно. И кто бы на его месте не заподозрил? Если Штубер — обычный красноармейский лейтенант, то почему так хорошо владеет германским? А если так хорошо владеет, то почему в окопах, на передовой, а не в штабе, не в разведке? Ну, а ты что? Так сказал, что лейтенант и бывший учитель немецкого. Гениальная мысль. Но парень все равно чует что-то неладное. И вроде бы уже поделился своими страхами еще с двумя солдатиками. Видел, видел. Он и возле старшины ошивается. Придется успокоить этого провинциального мерзавца вечным упокоением. «Сам смерть ищет, сам!» — прошептал дезертир, испуганно крестясь. «Ладно, покарауль здесь, вблизи. Теперь я с этим лейтенантом сам потолкую». Пленный уже понял, что речь идет о нем, поднялся и бледными трясущимися руками поправил китель, застегнул верхние пуговицы. «Только не нервничай, господин лейтенант!» — упредил его вопрос Розданов, перейдя на немецкий. — «Перед вами тоже лейтенант вермахта. Из русских, естественно».